Насколько губительно действует сомнение, всякий знает из случая с апостолом Петром. Он хотел идти по воде Генесарецкого озера навстречу Христу. И пошел. Но как только усомнился, то стал тонуть. Другому апостолу, неверующему Фоме, который хотел дотронуться руками до ран на теле Христа для того, чтобы поверить в его воскресение, Христос сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Иоанн, глава 20, стих 29. Именно достоинство и заслуга человека не в неверии и не в сомнении, но в развитии в себе высшего сознания, которое все знает и всегда правильно подскажет, когда необходимо поверить и когда нужно усомниться. Цитата. «Червь сомнения есть символ очень показательный. Именно червь подобен бацилле, разлагающей психическую энергию, и влияет даже на состав крови. Когда-нибудь ученые покажут психическую и физическую особенность человека, впавшего в сомнение. Такие последствия болезни сомнения будут среди самых заразных. От младенческого возраста нужно употреблять лучшую профилактику против сомнения. Здоровая, разумная пытливость не породит сомнения, но всякое невежество будет источником самых уродливых сомнений. Сомнение будет прежде всего уродством и в конце концов приведет к предательству. Эпидемия предательства есть уже планетарное бедствие. Так из ничтожного червя образуется самый ужасный дракон. Аум, параграф 506. Про сомнение в учении сказано еще. Сомнение есть начало безобразия. Сомнение должно быть упомянуто в каждой беседе, ибо без качества куда же пойдем? Без сердца что поймем? Без красоты что достигнем? Сердце, параграф 6. Именно при сомнении никакие достижения невозможны, а приближение к огненной стихии не только невозможно, но и опасно. Можно лишь посоветовать всякому сомневающемуся. Не отрицай то, чего не знаешь. Но постарайся познать. Не сомневайся ни в чем, но исследуй, и увидишь, что все воистину существует. Не ужасайся перед неизвестным, но сделай его себе известным. Не пугайся перед трудностью и недостижимостью задачи, ибо нет ничего трудного и недостижимого для устремленного. Что касается упоминаемого еще одного врага психической энергии, а именно саможаления, то и в данном случае действует все тот же главнейший враг человечества – невежество. Невежественный человек – не знающий о законе причин и следствий, готов обвинять в постигающих его бедствиях кого угодно, только не себя. Он обвиняет и Бога, и судьбу, и ближних, между тем, как действительная причина всех его неудач и ударов есть он сам. Результатом таких постоянных ламентаций и ропота на несправедливость высших сил бывает отрыв от высшего мира, порывание связи с иерархией сил света и естественный переход на сторону сил тьмы. Если имело место нечто подобное, то такой поступок квалифицируется как предательство, тягчайший вид преступления против сил света и законов мироздания. Порывание связи с иерархией света открывает перед человеком врата бездны. Цитата. «Нить серебряная – символ сияющей связи и доверия. Можно довести представление о связи до такой ясности, что нить будет как бы ощутима. Явление облика руководителя не покинет так же, как и нить связи, но воля свободна. Она может порвать струны любой арфы. Уже говорил, как жалобно звучат навсегда порванные струны. Истинно, даже в чаду самого ужасного одержания слышны стенания разорванных струн. Среди хаоса самые потрясающие стоны именно таких погибших нитей». Болезни рождаются от подобных преступных действий. Предатели рвут самые священные нити. Потому предательство есть худший проступок против мира огненного. Что же может быть позорнее? Мир огненный, часть 3, параграф 505. Цитата. «Лишение благословения есть акт древнейшего патриархата. Он далек от позднейших проклятий. Проклятие является уже продуктом невежества, но древнейший акт предусматривал нарушение связи с иерархией. Связь иерархии есть настоящее благословение со всеми последствиями. Спросят невежды, мы много раз поносили все высшее, и тем не менее мы существуем. Никакой огонь не спалил нас, и ничто не угрожает нам. Тогда поведем их на площадь, где в грязи присмыкаются слепые и нищие, и скажем: «Вот, тоже вы». Поведем в темницы, поведем в рудники, поведем в пожары, поведем на казни. Скажем: «Разве не узнаете себя? Только пресеклась нить с Высшим, и вылетели в бездну». Устрашать не нужно. Жизнь полна примерами таких ужасов. Мир огненный, часть 2, параграф 237. Именно бездна, в полном значении этого слова, угрожает человеку, порвавшему нить с Высшим миром, с иерархией светлых сил космоса. Выше приведенные слова учения рисуют ужасную судьбу людей, изрекших хулу на Духа Святого и порвавших священную нить, связующую каждого человека с миром Высшим. Об этом же учил и Христос, говоря, что хула на Духа Святого не простится ни в этой жизни, ни в той. Смотри от Матфея, глава 12, стих 31-32. Между тем, невежество людей в этом отношении огромно. Не только рвут священные нити люди грубые и необразованные, но и ученые, в том числе профессора, даже в печати поносят то, чего не знают. Стыдно становится за таких ученых. Таких незадачливых ученых можно лишь пожалеть и скорбеть о той ужасной судьбе, которую они сами себе приготовили. Всем же кощунникам, склонным насмехаться и поносить неизвестные им святыни, нужно сказать: «Остерегись, невежда, произносить хулу на Духа Святого, и помни, что шутить безнаказанно с огнем нельзя».